Никита опять не расслышал относимый ветром звук слов хозяина. Василий Андреевич повторил своим громким, отчетливым голосом свою шутку о бондаре. «Бог с ними, Василий Андреевич, я не вникаю в эти дела. Мне, чтобы малого она не обижала, а то Бог с ней». «Это так», — сказал Василий Андреевич. «Ну а что ж лошадь-то будешь покупать к весне?» — начал он новый предмет разговора. «Да не миновать», — отвечал Никита, отворотив воротник кафтана и перегнувшись к хозяину. Теперь уж разговор был интересен Никите, и он желал все слышать. «Малый возрос, надо самому пахать, а то все наймали», — сказал он. «Что ж, берите без Костречного, дорого не положу», — прокричал Василий Андреевич, чувствуя себя возбужденным и вследствие этого, нападая на любимое, поглощавшее все его умственные силы, занятие — барышничество. «А то рубликов 15 дадите, я на конный куплю», — сказал Никита, знавший, что красная цена без Костречного, которого хочет ему сбыть Василий Андреевич, — рублей 7. А что Василий Андреевич, отдав ему эту лошадь, будет считать ее рублей в 25, и тогда за полгода не увидишь от него денег. «Лошадь хорошая, я тебе желаю как самому себе, по совести. Брехунов никакого человека не обидит. Пускай мое пропадает, а не то чтобы как другие. По чести!» — прокричал он своим тем голосом, которым он заговаривал зубы своим продавцам и покупателям. «Лошадь настоящая, как есть», — сказал Никита, вздохнув и убедившись, что слушать больше нечего, пустил рукой воротник, который тотчас же закрыл ему ухо и лицо. С полчаса они ехали молча. Ветер продувал Никите бок и руку, где шуба была прорвана. Он пожимался и дышал в воротник, закрывавший ему рот, и ему всему было не холодно.